Глава 4. «Твоему другу лучше бы придержать коней», — заявила Катя, подсаживаясь к Антону. У этих двоих проблем в общении спустя 5 лет не оказалось. Им просто нечего было делить и почти нечего вспоминать. Со временем, после их расставания, Катя успокоилась, сохранив с Антоном товарищеские отношения, а свою любовь стала воспринимать как необходимый опыт. Рублев сейчас таким же удивлением, как и Катя, наблюдал за сценой, происходящей на танцполе. К концу медляка Рита положила голову на плечо Жени, а тот одной рукой обнимал ее спину, а другую расположил чуть ниже поясницы. «Мысль здравая, но, пожалуй, уже поздно», — спокойно ответил Антон. «Если Рита опять будет плакать из-за него, я лично вырву ему то место, которым он сейчас думает». «Серьезное заявление. Надо бы предупредить Женьку». Рублев улыбнулся, но перевел взгляд на Катю и понял, что девушка не шутит. «Ей было плохо 5 лет назад. Очень. И хорошо, что она выкарабкалась из этого состояния. Рита другим человеком стала, понимаешь? А то, что они сейчас творят, это безумие». «Кать, если что-то должно случиться, мы на это не повлияем. Пусть сами разбираются. Проследи за Риткой лучше, чтобы больше не увлекалась шампанским». «Согласна. Но тогда и ты не подливай Ковалевскому». Антон скинул руки вверх, словно обозначая: «Я не при делах». Медленный танец закончился, а Женя не спешил отпускать Риту. Они не были пьяные. Скорее, выпитая немного дала в голову. А может, соображать трезво не получалось из-за эмоций, охвативших обоих после нескольких минут в объятиях. «Спасибо за танец, Рыжик», — шепнул он ей. Мурашки. Целые толпы мурашек пробежали по телу Риты от его голоса, от его запаха и от этого милого слова. Какой же глупой она была, когда надеялась, что увидит его и поймет. Школьная любовь в прошлом, а Ковалевский — просто воспоминание. И уже давно не парень ее мечты. «Соберись же, Ритка, не ведись на этого предателя», — пыталась она образумить себя. Она вернулась за стол и даже попробовала десерт. Катя делилась с ней новостями, которые успела выведать у ребят. Но половину информации Рита пропускала мимо ушей. Через час кое-кто уже засобирался домой. Был поздний вечер, и тусовка приближалась к завершению. Женя подсел к Виталине, которая уже планировала уходить. Он не мог упустить возможности поговорить с любимым учителем спустя 5 лет. «Виталина Сергеевна, вы выглядите роскошно, правда?» «Спасибо, Жень». Она искренне улыбнулась своему выпускнику. «Ты так повзрослел, даже не верится. Да и вы все. Конечно, я любого из вас узнала бы, если бы случайно встретила. Но как же время прошло». «У вас все хорошо?» «Да, дочка уже большая, в садик ходит. Сегодня муж с ней остался, пока я с вами. А так вернулась к работе, новый класс. Правда, они такие маленькие по сравнению с вами». «О да, мы вам сразу достались веселыми и дерзкими». «Ты не женился еще?» Виталина покосилась на правую руку Жени, где не было кольца. «Нет. Да мне вообще не везет с девушками. Я не влюбляюсь по-настоящему». На этих словах Женя заметил, как Рита встала со своего места и куда-то пошла. И его как будто прострелило током. «Черт!» Женя тут же понял, что сказал это вслух. «Простите, я не понимаю, что со мной. Сегодня мы с Ритой впервые за 5 лет увиделись. Это бред, бред полнейший. Но кажется, что у меня к ней до сих пор что-то есть». Виталина внимательно смотрела на него, пытаясь понять, что чувствовал Женя на самом деле. «Может, и не бред вовсе. Помнишь, что я тебе говорила? Если захочешь исправить, то вся жизнь впереди. Тебе хочется попробовать?» Женя на секунду замялся. «Да, мне пора домой. Меня там заждались. А ты будь таким же смелым, как на линейке в 10 классе». Женя не подумал бы, что учительница помнит что-то такое. Это было очень забавно и даже мило. Он улыбнулся, погружаясь в воспоминания. «Ваши новые ученики в курсе, что вы можете научить не только истории и обществознанию». Он проводил Виталину, а потом отправился на поиски той, которая была Жене сейчас очень нужна. Рита смотрела на отражение в зеркале дамской комнаты. Макияж вполне себе выдержал все испытания, но волосы растрепались. И самое главное — глаза. Совершенно шальные, как у ребенка, который задумал стянуть спрятанные сладости. На выходе из туалета Рита едва не столкнулась с Ковалевским. Но он направлялся не туда, откуда она вышла. Он ждал ее, и в руках у Жени была ее сумка. «Пойдем отсюда», — с надеждой в голосе спросил Женя у девушки. «Только вместе». «Пойдем», — ответила Рыжова, не успев даже подумать, зачем делает это. Просто хотелось узнать, что он задумал. Их уход остался незамеченным, потому что одноклассники снова танцевали. На ходу Рита набрала сообщение для Кати. «Я ушла с Женей». Ответ пришел через несколько минут. «Твою ж мать!» «Да, твою ж мать!» Так же думала и Рита. Но ноги сами вели ее за этим парнем. Женя взял ее за руку и направился к небольшой площади с фонтанами напротив здания цирка. «Тут неплохо все обустроили, симпатично стало, да?» Бросил Женя, когда они остановились. «Ага, хорошее место». Они стояли рядом с главным фонтаном. При порывах ветра долетали мелкие брызги, которые приятно холодили разгоряченное лицо. Но на ветру Рита стала мерзнуть, и Женя накинул на нее свой пиджак. Убирать руки с ее плеч, впрочем, он не спешил. «Я как будто украл тебя у всех». «Почему же украл? Я пошла добровольно». «Рит, если у тебя есть парень, и он завтра надерет мне задницу за все это, самое время мне сказать». «Нет никакого парня», — без всяких ужимок ответила Рита. «Видимо, меня тоже за волосы никто не оттаскает». «Можешь быть уверена», — с улыбкой сказал Ковалевский. «Жень, почему мы ни с кем не можем быть счастливы? Почему у нас нет вторых половинок?» Вопрос был скорее риторический, но Рита все же озвучила его. «Ну почему ни с кем? Если я счастлив сейчас, в эту минуту, считается?» Он наклонился ближе к ее лицу, заглядывая в глаза, как в душу. «Нам надо было меньше пить». «Я уже почти трезв». «Врешь». «Не вру». «А я еще чуть-чуть плыву от шампанского». Рита сделала вид, что качается из стороны в сторону. «Если ты оправдываешься, не прокатит». «Да иди ты нафиг». То ли в шутку, то ли серьезно, она попыталась вырваться. Но Женя тут же схватил ее за руку, развернул лицом к себе и начал целовать. «Если бы вместо мелких капель воды от фонтана их накрыл ливень, они бы не заметили. Они бы вообще оставили без внимания любое событие, потому что ничего не имело значения. В этот поцелуй оба вложили все, что не могли объяснить словами. Всю боль, которая поселилась внутри призраком прошлого. Всю нежность, которая не могла предназначаться другим. Страсть, охватившую их тела, будто ожившие после долгой зимы. Сегодня они снова были друг для друга, и сегодня их ничто не сможет остановить.